Мне до этого пару раз доводилось бывать в квартирке Ольги. Уютная полуторка. На стенах ковры. Красные, с причудливыми узорами. На диване и креслах тоже коврики. И дорожки из текстиля на полу. Сейчас девушка спала на кухне, на раскладушке. Гостиную уступила брату. Что за жалостливость такая? Теперь Макс выглядел по-другому. Больше не возникал. Покорно собрал все вещи. Положил в толстый брезентовый рюкзак. Ольга протянула ему колбасу и консервы со шпротами. Взял, не отказался. Вот бесстыдник. Наконец, собрался. Взвалил рюкзак на плечо. Встал на пороге. Обернулся, как побитый пес. Типа, почему выгоняете? Ольга всхлипнула. Эх, добрячка. Опять готова пожалеть урода. Ну, чего встал? Спросил я. Пошел отсюда. Еще раз увижу, порву на куски. Ольга промолчала. Макс подождал еще немного. Открыл дверь, ушел. Дверь захлопнулась. Девушка закрыла лицо руками. Села на стул. Я подождал, пока она успокоится. Прошелся по квартире. Налил стакан воды из-под крана. Протянул девушке. Спасибо, Ольга выпила воду. Успокоилась, посмотрела на меня. Ну, как теперь мне смотреть ему в глаза? Выгнала из дома. Родная сестра, называется. Я усмехнулся. Вот что бывает, когда у людей есть совесть, и они сталкиваются с людьми, у которых совести нет. Не бери в голову, не переживай так, спокойно будешь смотреть, только не вздумай его пускать, он еще будет приходить, просить и умолять, вернее, не так, он будет требовать, давить на чувство вины и жалости, на твое чувство, но ты не поддавайся. Ольга вытерла слезы, пошла, достала из сумочки платочек, снова села на стул. Ладно, постараюсь. Понимаешь, Витя, какое дело, умом я все понимаю, а вот сердцем, как сердцу прикажешь, родной брат ведь, мне это надоело, вроде Оля умная баба, но иногда даже такую бабу зашкаливает, заносит на поворотах, казалось бы, понятная ситуация, тут надо просто перестать переживать, и наглухо закрыть сердце, для непутевого братца, у тебя есть чего перекусить, спросил я, хотел, чтобы Оля отвлеклась от мрачных мыслей, давай чаю выпьем. Девушка едко глянула на меня, брат тоже так говорил, перекусить, а потом тоже руки будешь распускать, а во, как заговорила, я положил чайник на плиту, посмотрел на девушку, усмехнулся, вот оно как, значит, ладно, не буду беспокоить, я пойду, чтобы тебе не было страшно в присутствии такого зверя, как я, схватил сумку, хотел выйти из квартиры, Ольга подбежала ко мне у двери, обняла и не пустила дальше, прости меня, пожалуйста. Я совсем с ума сошла, не уходи, оставайся у меня, а то я не знаю, что делать, Макс может прийти обратно, а если ты будешь здесь, он уйдет, ладно, я не стал строить из себя маленького мальчика, обнял Олю в ответ, девушка слегка дрожала, наконец успокоилась, отстранилась от меня, тихо сказала, я пойду подогрею обед, ты, наверное, проголодался, вот это другое дело, я отпустил Олю, она ушла на кухню. Я уселся в кресло в гостиной, вскоре девушка меня позвала, она успела сходить в ванную, привела себя в порядок, успела подкрасить губы и собрать волосы, выглядела уже лучше, гораздо лучше, подала тушеную картошку с мясом и сварганила салатик из свежих овощей, очень вкусно, сама Оля не кушала, сидела рядом, смотрела на меня, я тебя не поблагодарила, сказала она, взяла меня за руку, ты даже не представляешь, как меня выручил. Спасибо, Витя. Я посмотрел на девушку. Потом снова на тарелку. Да ладно тебе, не стоит благодарности. Надо было раньше попросить. После обеда я достал форму. Хотел постирать. Оля не дала. Сказала, что сама все сделает. Как у тебя дела на занятиях? Спросила она. Я совсем выпала из жизни. Ничего не знаю. У вас там вроде еще соревнования должны быть. Я рассказал, как все прошло. Оля покачала головой, всплеснула руками. «Надо же, я все пропустила. Поздравляю с победой. Теперь что, когда другие соревнования?» «Уже скоро», — ответил я. «Оказывается, я участвую в спартакиаде. Только недавно узнал. За разговором мы переместились в гостиную. Я уселся в кресло. Оля на диван. Неподалеку от меня. Я размышлял на досуге. Осталась ли Оля моей подругой, или мы уже расстались? Во всяком случае, надо объясниться». Но я не успел ничего сказать, только подумал, как быть, глядь, а Оля уже рядом, присела на широкий подлокотник кресла, посмотрела на меня огромными глазами, и поцеловала, прижалась ко мне, хм, а ведь объяснение можно отложить, подумал я, обняв трепещущее тело девушки, Что поделать, я ведь не люблю объясняться. Тем более, зачем расстраивать девушку? Еще больше, она и так выбита из колеи, так что я малодушно промолчал. Даже наоборот, когда Оля оторвалась от меня, я сам обнял ее, поднял на руки, утащил в спальню. Мы очнулись через полтора часа, лежа в постели. «Как хорошо, что ты спортсмен», – мечтательно сказала Оля. «А то из-за сигарет Макса весь дом пропах». Она прижалась ко мне, обняла. «Для девушек это чертовски важно. Как хорошо, что ты вообще здесь», – прошептала девушка. Она чуть ли не мурлыкала. «Что же я раньше тебе не сказала? Я хотел спать, но держался. Сейчас нельзя, а то девушка обидится. Тут всего делов-то. Минут на 10. Скоро она сама уснет. Задремлет, засопит, уткнувшись мне в плечо. Оставайся у меня», — попросила Оля. «Ты же сейчас свободен, не торопишься? На работу еще не приняли?» Я покачал головой. «Нет, какой там? Еще жду распределения. Про «Динамо» не рассказывал. Там еще все вилами по воде. Нет, я вообще говорю», — улыбнулась Оля. «Живи у меня. Места нам хватит. Когда ты рядом, мне спокойнее». «Ну, спасибо, это уже серьезная заявка, на женитьбу. Меня хотят охомутать, это точно. Если меня оставят здесь, то подумаю», — неопределенно сказал я, «а то вдруг распределят за 1000 километров». Оля продолжала улыбаться. Наконец-то она успокоилась. Через пару минут действительно заснула. Я вместе с ней, по привычке, проснулся засветло. Оля спала рядом, только уже отвернулась. Я видел ее волосы, да уж, моральный облик ниже некуда. Каждое утро просыпаюсь в объятиях новой девушки. Куда я качусь? Так, что делать? У меня есть указание отдыхать, приводить себя в норму. Тем более, что на носу новые соревнования. Я мог бы спать дальше, перевернуться на другой бок, храпеть, как сурок. Но слишком расслабляться тоже нельзя. Организм тонкая штука. Если спустить тормоза, потом трудно остановиться. То есть, наоборот. Если слишком замедлиться, потом тяжко набрать ход, могу не успеть, так что, нечего валяться, надо работать. Поэтому я заставил себя встать, отправился на тренировку, напялил на себя свежевыстиранную спортивку, штаны еще слегка влажные, на поясе, но ничего, терпимо. На стадион, само собой, не побежал, в скверик тоже, отправился на пруд, туда довольно далеко бежать, но ничего, я как раз разомнусь по дороге, плюс... Там хорошая спортивная площадка, там есть штанга. Я хотел потягать тяжести. Прибыл на место через полчаса, весь взмокший и взмыленный. Тяжело дышал, время еще чуть ли не ночь, еще только начало светлеть. Я вышел раньше, чем обычно, потому что вчера лег вечером. Наоборот, так даже лучше. Народу вообще никого нет, по дороге никто не встречался. Я спокойно добежал до места. Сначала постоял на берегу, подышал свежим воздухом. Пруд тихий и сонный, поверхность воды как зеркало, в ней отражались деревья, растущие на берегу, и седые облака на небе. Ладно, довольно лирики, я сюда не за этим пришел, сейчас рабочая пора. Впрочем, у меня всегда так, приступил к тренировке, сначала разминка, очень тщательно, потом работа с собственным весом, подтягивания, отжимания, приседы, отлично. Через полчаса я почувствовал, что готов к основному блюду. Нашел штангу, начал тягать железо, становая, приседы, бицепс и трицепс, на десерт развитие гибкости. До шпагата мне еще далеко, но это не значит, что не надо стараться. Так и думала, что найду тебя здесь, сказал знакомый женский голос за спиной, и угадала. Я обернулся, пожалуй, слишком резко, но девушка меня встревожила, подкралась незаметно. Это, конечно же, старая знакомая, Аня, поклонница гипнотизера. Тоже в спортивном костюме, гибкая и тонкая, глубокие глаза проницательно смотрели на меня, уголки губ приподнялись в загадочной улыбке. «Ты как меня тут нашла?» — на автомате спросил я, весело, однако, не думал, что меня кто-то будет здесь искать. Аня подошла ближе, коснулась ножкой блина штанги. «Ух, какая тяжелая! А насчет твоих поисков, ты прав, я не совсем сама это придумала. Искать тебя здесь подсказал твой знакомый, Сова. Помнишь такого? Ну, еще бы, как же забыть, этот может, головастый, однако, тогда понятно». Я продолжил наклоняться к ступне, растягивал поясницу, потом сел в позу лотоса, ступни как можно ближе к бедрам. «А зачем меня искать? Опять помощь нужна? Слушайте, вы не слишком ли много хотите? Я согласился работать с вами только в свободное время, и с тем условием, что метод Климова поможет справиться с Хари. Но пока что мне еще не удалось проверить, и у меня сейчас мало времени, точнее, его совсем нет. Так что, ты зря вставала в такую рань и бежала сюда. Аня продолжала улыбаться, выбрала место почище, на траве, расстелила там спортивную кофту, уселась на шпагат, без проблем, потом в позу лотоса, совсем, как индийский йог, гораздо лучше меня, поглядела на мою физиономию, я сделал вид, что аплодирую, молодец, уела, видимо, ты занималась гимнастикой, до сих пор сохранила гибкость, прими мои поздравления. Только это ничего не меняет. Мой ответ – нет. Аня встала на мостик, соблазнительно выгнулась передо мной. Наконец, села на колени, посмотрела на меня. Почему это нет? Ты ведь еще не знаешь, о чем речь. Я встал, потому что ноги неимоверно разболелись. Теперь надо отрабатывать кувырки, на мягкой траве. Да мне плевать, даже если это убийца сотни человек. Привлекайте милицию. Аня подошла ближе, взяла меня за локоть, остановила. Привлекла к себе, я ощутил легкий аромат ее парфюма, ландыши, кажется, нет, тебе понравится, загадочно сказала девушка, ты ведь участвуешь в спартакиаде, тогда тебе было бы интересно знать, что тот, кого надо взять, тоже спортсмен, и тоже там участвует, глава 15, показать товар лицом, я кивнул и Звеньев подошел ближе, почти вплотную, лицо его яростно исказилось. В ту же секунду здоровяк набросился на меня, я еле успел увернуться, толкнул великана, и ушел в сторону. Звеньев опять напал, он не собирался давать мне ни единого шанса, он схватил меня за рукав куртки, другой рукой за шею, прижал к себе, притянул, нагрузил, чтобы затем вывести из равновесия, толкнул меня назад и хотел поставить подсечку. Я сорвал с себя его захват, успел сам толкнуть, поднял правую ногу. Чтобы он не успел меня подцепить, это почти удалось, но только почти, а потом Звеньев наклонил меня, обхватил корпус, пытался уронить в сторону, мы оба наклонились влево, я выставил левую ногу перед собой, чтобы не упасть, обхватил Звеньева тоже, не дал ему уронить меня, на мгновение передо мной мелькнуло его лицо, покрасневшее от усилия, надо же, как он напрягся, так можно и грыжу заработать, теперь я сам перехватил инициативу. Свел руки у соперника под мышкой, слегка приподнял над собой, хотя это очень трудно, и бросил в сторону, одновременно подставил ему подножку, и Звеньев отлично грохнулся на маты, некоторое время лежал, не поднимаясь, даже не шевелясь, я даже забеспокоился, школьники на дальней скамейке вскинули руки, закричали и заулюлюкали, им понравилось зрелище, вот ты ж сволочь, наконец сказал Звеньев, повернулся и сел, потер лицо, говорил мне Степаныч, что ты тот еще жук, но я думал, что все-таки справлюсь с тобой, а оно вон как, он поднялся, я помог ему, Звеньев свирепо глянул на веселящихся школьников, те ничуть не испугались, смеялись, довольные, как будто сидели на чемпионате, проклятые сосунки, пробормотал Звеньев, они меня нервируют, смотрит во все глаза, поэтому я не могу сосредоточиться, мы не можем перейти куда-нибудь еще, я покачал головой, я был бы рад, но это единственный вариант, Звеньев злобно почесал макушку, и снова встал в стойку против меня, мы опять сцепились, да, точно, другого места для тренировок нет, мы сейчас находились в школе номер 341, на 11 улице района текстильщиков, я вынужден пока заниматься тут, потому что в секцию вход пока запрещен, у меня еще до сих пор не решен вопрос с документами, избранью от призыва на воинскую службу. Просто жесть, коротко говоря, до спартакиады осталось пару дней, а я еще до сих пор бегаю от военкома, прячусь по подворотням, как преступник-малолетка, что за балаган, черт подери, со вчерашнего дня живу у Степаныча на даче, это в Подмосковье, туда удобно добираться, на электричке, с пересадкой, дом недалеко от станции, буквально пару шагов, Оля предлагала остаться у нее, но я-то знаю, где бывает бесплатный сыр, жить с девушкой, первый шаг к женитьбе, особенно в нынешние времена, долго это не продлится, нельзя просто так обитать в ее квартире, рано или поздно встанет вопрос о женитьбе, потому что своим проживанием я компрометирую девушку, разложение морали, так сказать, поэтому я сбежал, малодушно сбежал, хотя Оля и умоляла меня остаться, но я сейчас не готов жениться, главное, что помог девушке, разрулил ее проблему с уркаганистым братцем. И еще у меня осталось дело по поимке грабителя. Я тогда поговорил с Аней. Это оказалась любопытная история. Сева вышел на грабителей сберкассы. Ну как, сберкассы, вернее, инкассаторов. Месяц назад они похитили 20 тысяч с лишним рублей. Кассир и водитель везли зарплату и премии. Для работников завода станкостроительного завода имени Орджоникидзе. Те как раз выполнили какой-то важный госзаказ. Людей должны были поощрить, но не в этот раз. Женщина, кассир и водитель везли деньги в грузовике ГАЗ-51. Другой машины не было. Деньги сняли в банке. Ехали без охраны, совсем не пуганные. По дороге их зажали две машины, белая «Волга» и другой грузовик. Дело было вечером, уже стемнело, направили в лицо фонарики, головы прикрыты платками, в руках обрезы, приказали не дергаться. Кассир перепугалась, даже не пыталась сопротивляться, а мужик-водитель немного заортачился, начал возникать. Тогда один из грабителей врезал ему прикладом в лицо, водитель потерял сознание, очнулся уже, когда похитители уехали. Шум тогда поднялся немалый. Шутка ли, такое ограбление, в центре столицы, чуть ли не среди бела дня. Следователи отрабатывали по нескольким направлениям, все машины похожие осмотрели, всех работников банка и завода проверили, но пока что ничего не нашли. Кстати, похищенные деньги так нигде и не всплыли, дело вроде бы зависло, хотя это только на первый взгляд. На самом деле, милиция, конечно, продолжала копать, просто слишком много работы, чтобы найти сходу. А вот Сава утверждал, что нашел бандитов, по крайней мере, одного из них. Тот якобы тоже спортсмен, кажется, борец. Поэтому он и обратился ко мне, через Аню, откуда-то узнал, что я тоже участвую в спартакиаде. Попросил о помощи. Я, само собой, немного заортачился. У меня нет столько времени, на спартакиаде будет полно забот. Я не могу отвлекаться от поединков. Но Аня умела уговаривать. «Вы же такой умный и энергичный мужчина», — сказала она, подошла ближе, заглянула мне в глаза, «что вам стоит помочь нам арестовать преступника, больше от вас ничего не потребуется, там 5 минут и не больше, я уже говорил, что после тренировки уровень тестостерона повышается, так что, я оказался неравнодушен к прелестям девушки, эстрадные фокусники недаром берут красивых помощниц, чтобы те отвлекали внимание зрителей, от фокуса». Климов знал, кого привлекать, Аня тоже симпатичная, очень даже, так что, я пал жертвой ее чар и лести, неудивительно, кстати, пообещал помощь, а сейчас Степаныч отправил мне Звеньева в подмогу, чтобы потренироваться, чтобы держать форму, в местной школе, где физрук и завуч его знакомые, тут меня не должны найти, мы с ним уже боремся полчаса, почти без перерыва, ребята из 5 А, у которых сейчас урок физкультуры, с удовольствием смотрит бесплатное представление. Все это время мне удавалось задавить Звеньева. Он отобрал у меня несколько баллов, но все схватки выиграл я. Вот почему здоровяк такой злой. Он покраснел и громко сопит. Может, поддаться ему? Пусть выиграет одну схватку, а то обидится. Ладно, я так и сделаю. Правда, надо бы незаметно, а то совсем тогда обидится. Я сам напал на противника. Звеньев уже устал. Плюс огорчен неудачами. Он сейчас слегка сбавил темп, перешел в оборону. Я начал давить, навязывать свою борьбу. Пытался свалить Звеньева с ног. Почти получилось. Тот отчаянно сопротивлялся. Дышал тяжко и отчаянно. Контратаковать не спешил, не активничал. В настоящем поединке ему бы сделали замечание за пассивность. Но Звеньев продолжал просто защищаться. А потом хоба, и уронил меня на ковер. Я схватил его за ворот, уронил вместе с собой. И сам не заметил, как Звеньев вышел на болевой ноги, зажал мне ахиллово сухожилие, провел болевой на ногу, даже слишком сильно, больше, чем надо, видимо, со злости, чуть ногу не открутил, эй, хватит, я постучал по колену Звеньева, сдаюсь, довольный приятель наконец отпустил меня, теперь перерыв, я хочу отдохнуть и перекусить, ты говорил, что угощаешь, ладно, почему бы и нет, время действительно обеденное. Тем более, я и вправду обещал угостить Звеньева, как своего спарринг-партнера, хотя он тот еще обжора, легче пристрелить, чем накормить. Хорошо, пойдем, мне надо отдохнуть, на самом деле отдохнуть надо было Звеньеву, я еще мог бы работать дальше, еще час и два, но надо тоже поддержать напарника, поэтому мы отправились перекусить, в школьную столовую, я хорошенько накормил Звеньева, после обеда отдых, я бы с удовольствием поспал, пожаловался Бугай, протяжно зевнул, может, я пойду поваляюсь, где тут есть удобное место, На сегодня все, может быть, я покачал головой, у меня на него много планов, надо отработать заднюю подножку, можешь отдохнуть в подсобке, но только минут 40, потом продолжим, неумолимо сказал я. Звеньев радостно побежал спать, я отправился на вахту, позвонить Степанычу, доложить обстановку, спросить, как дела, ну, хорошо, продолжайте занятия, недовольно ответил тренер, как всегда, что звонить по 20 раз. По тебе пока без изменений, тоже ждем, так что, можешь не звонить. Ну да, вы сама любезность, тренер, я тоже очень рад вас слышать. Вслух я этого, разумеется, не сказал. Очень жаль, что побеспокоил вас, сообщил я учтиво. Встретимся уже на соревнованиях. Хотел положить трубку, но тренер не дал. Ты куда это собрался? Спросил он. Подожди, я еще не закончил. Как это, на соревнованиях? Приходи сегодня на стадион. Ты нужен. Интересно, однако, зачем приходить? Только что же сказал, чтобы не появлялся. Для чего? Подозрительно спросил я. На тренировку, что ли? Нет, конечно. Оказалось, совсем другое. Ты же у нас герой, сказал тренер. Забыл, что ли? Из райкома приедет первый секретарь, из городского УВД. Они собрали все твои заслуги. И пожар, и арест преступников, и успешные выступления. Хотят тебя наградить. Грамота там, может, медаль какая. В общем, цацки всякие. Через 3 часа. Там не только ты. Кстати, еще нескольких человек будут чествовать. Ветерана труда, одного бригадира за отличные успехи в производстве. Директора АЗЛК. Так что, у тебя хорошая компания. Придешь, ух ты, вот оно как. А как же угроза призыва? Или во время визита начальства это мне не грозит? Приду, ответил я. Ну и отлично. Тренер отключился. Надо бы найти рубашку. Так просто нельзя идти. А где я возьму? Домой нельзя возвращаться. Я отправился к Егору Палычу, крепкому физруку, низкорослому и с седыми усами. Тот меня выслушал, молча, пошевелил седыми усами, хмыкнул, ничего не сказал, отвернулся и ушел. Я думал, он все, уже не вернется. Но нет, вскоре физрук пришел обратно. В руках белая рубашка и черные брюки. Я торопливо померил, оказалось, что одежда слегка маловата, но в целом носить можно. «Спасибо, Егор Палыч», — искренне сказал я. Физрук опять хмыкнул, ничего не ответил и ушел. Я отправился в подсобку и переоделся там. В кресле с потертыми тряпичными подлокотниками лежал Звеньев и оглушительно храпел. Я не стал его будить. Зачем тревожить человека? Тренировка сегодня отменяется, так что пусть отдыхает. Выйдя из подсобки, я пошел в мужскую уборную. Привел прическу в порядок. Прямо из школы поехал на стадион. До торжественной встречи осталось 2 часа. Так что, я отправился к Оле. Она как раз сегодня вышла на работу. Девушка как раз бинтовала руку очередному пострадавшему, какому-то гимнасту, преданно смотрящему на нее большими глазами. Я постучался, приоткрыл дверь и заглянул в кабинет травматолога. А гимнаст как раз что-то нашептывал Ольге, интимно наклонившись к ней. Девушка улыбалась в ответ на его слова. «Хм, это не есть хорошо». Гимнаст первым повернул ко мне голову и недовольно проворчал. «Занято, не видишь, что ли?» Я промолчал. Оля тоже повернулась, увидела меня и тут же улыбнулась еще шире. «Я сейчас, милый, этот молодой человек уже уходит». Надо было видеть, как разочарованно вытянулось лицо гимнаста. Я вышел наружу и вскоре гимнаст выскочил из кабинета, держа забинтованную руку перед собой, смерил меня колючим взглядом с ног до головы, ничего не сказал, к счастью для себя, и торопливо ушел по коридору. Я вошел обратно в кабинет. В коридоре больше никого нет, так что, мы пока что предоставлены сами себе. «Что ты тут делаешь?» – спросила Оля после поцелуя. «Ты же говорил, что тебе нельзя здесь появляться». «Ага, уж не поэтому ли она так охотно слушала лести комплименты другого парня?» «Потому что знала, что я тут не появлюсь. Меня срочно вызвали», — ответил я. «Будут награждать за все заслуги». Оля расширила глаза, а потом кивнула. «Да, точно. Мне недавно говорили, что должно приехать высокое начальство. Сказали тут прибрать, чтобы все сверкало и блестело. Вот в чем тут дело, оказывается. Еще часик я сидел у девушки, болтал с ней и обнимался. Наш покой почти не нарушался. Пару раз заходили знакомые, больше никого. Я сидел и наслаждался болтовней с девушкой. Что хорошо, когда общаешься с противоположным полом, так это то, что можно иногда отключать мозги. А это как раз очень хорошо в моей профессии. Иногда надо отвлечься от текущих забот, от предстоящих больших соревнованиях. А ничего не значащая болтовня с девушкой очень помогает, знаете ли. Потом отправился на церемонию. Оказалось, что приехал первый секретарь горкома Свиридов, недавно назначенный, так что уровень моей награды вполне себе высокий. Этот человек хозяин Москвы, вхож в самые высокие кабинеты Кремля, я и не знал, что к нам залетит птица такого высокого полета. Честно говоря, я даже не ожидал, что меня когда-то отметит. Но нет, оказывается, все мои поступки, совершенные на благо общества, скрупулезно отметили, записали и теперь решили поощрять за сделанное. Как ни крути, а порядок в государстве сейчас есть. За плохие поступки сейчас сурово наказывают, а за хорошие щедро благодарят и награждают. Я получил благодарственную грамоту, медаль за отличную службу по охране общественного порядка и на вопрос первого секретаря ответил, что хочу работать в «Динамо» и отлично выступить на «Спартакиаде», не ударив в грязь лицом. А еще сказал, что не мешало бы мне получить собственную жилплощадь. Секретарь оказался плотным чиновником лет 50, приятным, с седыми бровями, со звучным наработанным голосом, с очками в роговой оправе, в черном костюме и с галстуком, все, как полагается. Он снисходительно выслушал меня, благосклонно улыбнулся и кивнул. Потом обернулся к сопровождающим лицам, в том числе к замначальника городского УВД. А почему бы нам не удовлетворить просьбу молодого человека? Давайте сделаем все, что возможно. Надо сделать так, чтобы наши будущие чемпионы жили в собственной квартире, как считаете? Его помощник или кто там еще, тут же заверил, что это действительно так. Почему бы и не помочь мне, как перспективному спортсмену? Хотя помощник тут же напомнил, что такая привилегия вне очереди обычно предоставляется только уже за совершенные заслуги, то есть за реальное чемпионство, полученное, например, в схватках за границей. А у меня пока что таких достижений нет, так что в любом случае придется подождать, в порядке очереди. Нет, это само собой, но только надо учитывать, что наш молодой Волков уже отличился активной гражданской позицией, предотвратив хищение на складах АЗЛК, а также арестовав опасных преступников, твердо возразил секретарь. Так что давайте, готовьте представление, включим перспективного товарища в ближайший список на получение ордера. Но вот если вы, товарищ Волков, покажете себя на предстоящей спартакиаде, то вопросов вообще не будет, согласны? Я был вынужден признать, что это справедливо, а еще попросил помощь отцу. Он тяжело болен и проходит лечение у наших врачей в поликлинике. Но вот почему бы не пройти дополнительное обследование у других специалистов, или получить назначение на новые препараты, все-таки, ему уже нечего терять, так что, может, предоставит экспериментальные лекарства. Чиновники из свиты секретаря посмотрели на меня с неудовольствием, но вот их шеф выслушал меня с сочувствием. Конечно, почему бы и нет, мы просто обязаны помочь нашим гражданам. Немедленно отправьте его на дополнительное обследование. В таких делах нельзя медлить. Запишите данные отца Волкова, решите вопрос в самое ближайшее время. Еще один помощник, молодой человек лет 30, тут же записал фамилию, имя и отчество моего отца и наш адрес, а также узнал, в какой поликлинике мы обслуживаемся. Пообещал разобраться, затем поспешил вслед за секретарем. Водопад милости закончился, мой благодетель поспешил дальше и уже разговаривал с директором завода. Я усмехнулся, глядя на них. Ну что же, сделка вполне себе равноценная. Мне надо хорошенько выступить на спартакиаде, а взамен я получу квартиру и лечение отца. Ну все, осталось только показать себя на предстоящей спартакиаде. Глава 16. Начало спартакиады. Пятая летняя спартакиада народов СССР проводилась по 24 спортивным дисциплинам. Среди них имелись и такие интересные виды, как пятиборье и водное поло. Но меня, само собой, интересовало самбо. Соревнования проводились в теннисном дворце ЦСКА. Я здесь еще не был, но наслышан. Пару раз проезжал мимо. Дворец сдан в эксплуатацию в 1966 году, совсем недавно. Крыша в виде сферы, потолки до 17 метров в высоту. Этого достаточно для закрученных ударов в большом теннисе. Система освещения тоже наилучшая. Можно проводить соревнования вечером. Тут игровой зал с двумя большими кортами. Трибуны на 5 сотен посадочных мест. А снаружи есть два летних корта, тоже с трибунами, как полагается. Соревнования проходили внутри, на входе постовой в армейской форме. Сразу напомнил, что мы пришли в гнездо соперников, заклятых противников. Я показал документы, сказал, что пришел на соревнования. Сейчас время еще 7 утра, так что народу мало. Призыва на службу я больше не опасался, документы оформлены, бронь имеется, все в порядке. Вот уже 2 дня, как я ночую дома, на законных основаниях. Сразу после награждения меня зачислили в «Динамо», с окладом, как и полагается, уже на следующий же день. Между прочим, из военкомата и вправду приходили, искали меня, и вчера тоже были. Я тогда был на тренировке, мать показала справку, что я теперь в «Динамо», только после этого военком отстал. Сейчас у постового никаких вопросов не возникло, он спокойно указал в сторону, куда-то вправо. Я перешел просторный холл, где у стен стояли люди, в основном, мужчины в спортивных костюмах и с сумками у ног, поднялся по ступенькам на возвышенности и углубился вправо по широкому коридору. Здесь стены сделаны из светлого камня, на многих имеются барельефы и лепнина из гипса, с изображением могучих советских атлетов, играющих в теннис и попутно собирающих пшеницу на комбайнах и строящих многоэтажки. На других стенах изображения бегунов через препятствия, прыгунов с шестами и конькобежцев. Навстречу иногда попадались другие участники соревнований, большинство парни, некоторые уже переоделись в самбовки. Пройдя все художественное великолепие, я очутился перед открытыми двустворчатыми дверями, рядом висела медная табличка «Зал 2», заглянул туда и сразу увидел других самбистов. Просторное светлое помещение, крыша сверху причудливо изгибалась, снизу создавалось впечатление небесной сферы. Пространство в центре зала уложили борцовскими матами. Получилось 3 ковра, значит, могут выступать по 3 пары одновременно. Что-то не слишком густо. Наших пока нет. Соревнования начинаются в 10. Вчера была церемония открытия. Проводилась на центральном стадионе имени Ленина. Я там тоже присутствовал. Смотрел, как проходит церемония. Любовался парадом спортсменов, участников Олимпиады и ветеранов спорта. На правительственной трибуне стояли высшие партийные лидеры, во главе с Брежневым, увешанным медалями и орденами, члены Кабмина и Верховного Совета. Чемпионы пронесли по стадиону громадный флаг СССР, а диктор ясным и звучным голосом объяснял, что происходит на церемонии. Дядя Федор предлагал мне тоже участвовать в смотре, но я решил уклониться. Лучше посмотреть со стороны, чем участвовать там. Когда началась церемония поднятия флага, зрители встали на трибунах. Затем с факелом, зажженным от вечного огня у кремлевской стены, пробежала бронзовая призерка Олимпийских игр 1968 года в Мехико, легкоатлетка Чистякова Наталья. От этого факела зажгли огонь спартакиады. Получилось красиво и торжественно. Я тоже встал, смотрел на церемонию во все глаза, видел, как на стадионе стояли самбисты. Приехали со всех концов необъятной страны. Погода стояла отличная, не жарко, только слегка пасмурно, как раз для шествий под открытым небом. Я дождался окончания церемонии открытия, потом поехал на тренировку, хотя там застал мало народу. Пришел только Пряхин и Борька, да еще дядя Федор. Он, кстати, даже не пошел на открытие. Сказал, что ему нафиг не сдались торжественные зрелища. Он их насмотрелся в свое время, наелся по горло. После тренировки я отправился на взвешивание. Вчера же провели жеребьевку. Так что, я уже знал, с кем мне предстоит столкнуться сначала. Сегодня борцов намного больше, несмотря на ранний час. Самых разных. Вот только их нашей секции никого. Да и самого Степаныча не видно. От нас и так мало участников. Крабов отказался. Пряхин и Круглов тоже. Только Михайлов и Звеньев, кроме меня, будут участвовать. Так что, самбистов вокруг много, но все незнакомцы. Хотя, смотрите-ка, какие знакомые лица, кого я вижу. Я почувствовал, как сжалось горло, напряглись мышцы. Если бы у меня росла шерсть, как у настоящего волка, сейчас она бы встала дыбом. Потому что я увидел Харю, гребаного своего соперника. Он сидел на кресле неподалеку, в первом ряду трибун. Голову откинул на спинку кресла, смотрел на потолок. Его то и дело заслоняли проходящие мимо люди. Меня он не видел, так и сидел на месте. Кажется, его губы шевелились. Что-то шептал себе под нос. Вот урод, значит, он тоже участвует. Ну и отлично, тебя-то я и ждал. Вдруг Харя поднял голову, глянул прямо на меня, в упор, пристально, как будто знал о моем существовании. как будто прочитал мои мысли. Я чуть было не вздрогнул, но взял себя в руки. Как там говорил гипнотизер, надо действовать не шаблонно, надо выбить его из колеи. Я решительно направился к Харе. По дороге попался здоровенный самбист, даже не один, а двое. Они стояли прямо на пути, габариты, как у Звеньева. Я прошел прямо между ними, даже толкнул одного плечом, не обратил внимания на возмущенный окрик. Подошел к Харе, тот продолжал в упор смотреть на меня, но чуть удивленно, слегка напрягся. «Харя!» – закричал я на весь зал. «Ты ли это, старый пройдоха, как поживаешь? Ну, чего развалился? Не хочешь поприветствовать старых друзей? Вставай! Или ты испугался? Если до этого Харя сидел спокойно, то теперь вскочил, угрожающе посмотрел на меня. Что ты сказал? Как ты там думаешь про меня? Ага, вот где твое слабое место. Значит, тебя легко спровоцировать, если усомниться в твоей мужественности. Хорошо, отметим, на будущее». Я схватил Харю за руку, крепко пожал, обнял, как старого друга. «Ты что, дружище, как ты мог подумать? Я же твой старый друг». Объятия затянулись. Харя высвободил руку, оттолкнул меня, попытался высвободиться. Это уже напоминало схватку на ковре. «Отлично. А что, если попробовать его лишить равновесия? Еще больше». Я почувствовал панику Хари от моего неожиданного наскока. Метод гипнотизера Климова работает. Я почувствовал ликование. «Надо продолжать». «Хватит. Ты что, с дуба рухнул?» Харя, наконец, оттолкнул меня. Я держал его за шею, но вынужден был отпустить. Он посмотрел на меня. Кажется, что-то понял. «Ага, вот оно что. Ты что, хотел меня сбить с толку?» «Получилось, признаю. Но ты даже...» Я отвернулся и пошел прочь. Харя что-то говорил еще, но я его уже не слушал. Вернулся опять, чтобы снова сбить с толку. К тому же я почувствовал, что пока хватит. Я просто опробовал методику. Вроде бы работает. И еще, где там наш преступник? Я задумчиво прошел мимо здоровяков-борцов. Один положил мне руку на плечо. «Эй, уважаемый, ты чего так ходишь, как у себя на огороде? Жить надоело?» Я махнул назад. «Все претензии вон туда, вон к тому парню. Это он виноват», и указал на Харю. Сам пошел дальше. Здоровяки отправились к моему оппоненту. Вроде бы поверили. Больше им ничего не оставалось. Я отправился переодеваться. Быстро вышел из зала. Вскоре нашел раздевалку. Тут уже не торопился. Время еще есть. Я настраивался на поединки. Честно говоря, слегка волновался. Чувствовался высокий уровень соревнований. Как бы тут ни напортачить. У меня многое поставлено на карту. Рядом материализовался Борька. Сейчас приятель улыбался. Он думал, что я расстался с Олей. Поэтому радовался. «Ну что, Витька?» — спросил он. Хлопнул меня по спине. «Слишком сильно, пожалуй. Готов к труду и обороне? Покажешь им там всем? Задашь перцу?» Я покачал головой. «Ня, ты что, я же совсем не готов, а там такие зубры. А вого, куда уж мне?» Борька сначала принял за чистую монету, вытаращил глаза, потом расхохотался. «Ну ты даешь, Витик, а я было поверил. Да ты уже и сам зубр, хватит прибедняться». Я продолжал качать головой, одновременно запахнул полы куртки, завязал поверх пояс. «Что ты, что ты, что ты такое говоришь, дружище? Да какой же я зубр? Я так, маленький олененок». Разговаривая, мы вышли из раздевалки. Сюда постепенно набивался народ, самые разные борцы, и маленькие, и высокие, некоторые настороженные, некоторые расслабленные. Все болтали между собой, поглядывали на соперников. «Ладно, пусть напрягаются, пусть тратят нервные клетки, для меня же лучше». Я огляделся в поисках автомата с газировкой. Мы вышли на улицу, сходили, выпили воды. Когда вернулись, то я нашел дядю Федора. «Ну что, Волков?» Старик неожиданно пребывал в хорошем настроении, как состояние духа, хорошее, боевое. Я посмотрел на старика, прикидывая, с чего это он такой веселый, или выпил горячительного напитка, как он всегда любит делать по вечерам. Я об этом всегда подозревал, видно же, что дядя Федя часто вечерами в одиночестве глушит печаль, грызущую его душу, но сегодня у него почему-то отличное настроение. Видимо, у меня слишком удивленный вид, потому что старик улыбнулся, шмыгнул большим носом и объяснил: «Я в первый раз получил золото на такой же вот летней спартакиаде, 56-й год, я еще молодой, хотя уже и не совсем зеленый, тогда самбо еще не было, я вольной борьбой занимался, финал проходил на манеже МГУ, выходил от сборной Москвы, вот как ты сейчас. Так что, давай, пацан, дерзай, вся жизнь впереди. Очень, очень непривычно видеть его таким. Все, что у нас остается от таких побед, это воспоминания. Видимо, у дяди Феди остались самые приятные воспоминания. Вроде тех, которые остаются после романтической встречи с красивой девушкой. Надеюсь, у меня тоже останутся благоприятные воспоминания после этой спартакиады. Но вслух я просто ответил. Конечно, Федор Михайлович, постараюсь не ударить в грязь лицом. Тренер потрепал меня по плечу и отправился дальше. Здороваться с организаторами и приветствовать старых знакомых, возможно, тренеров из других союзных республик. Там у него наверняка полно знакомых. Я же вместе с Борькой вернулся к своим вещам, чтобы размяться перед началом поединков. Открытие спартакиады прошло вчера, сегодня будут только краткие приветственные речи и сразу начнутся зарубы. Я выступаю в середине, сначала легкие веса, так что времени еще, честно говоря, полным-полно. Успею размяться раз 20, можно даже не торопиться, а подремать и восстановить силы. Но отдохнуть не удалось. Через минут 10 появился Степаныч, с ним остальные наши. Тренер, в отличие от дяди Феди, злой, как тысяча чертей. Он посмотрел на меня, поздоровался, потом буркнул. «Давай, Витя, сегодня работай в полную силу, а то не видать тебе ордера, как своих ушей». «Что это ты так? Разве у нас не предусмотрено все и с вероятностью 87% не решено, что я сделаю всех?» Мы вчера вечером обсудили план схваток, и Степаныч тогда посмотрел список участников и заявил, качая головой: «В этот раз, если все получится, то ты сможешь добраться до пьедестала. Только уже от тебя будет зависеть, где именно ты там окажешься, на каком месте, и от того, что ты там сделаешь с Хари. Ладно, это все лирика. Когда нас всех поставили в центре зала, я уже нашел нужное состояние. Немного злости и ледяного спокойствия. Кажется, дядя Федор и Степаныч добивались от меня именно этого. Потом начались схватки. У нас нет никого из легких весов, даже Круглов отказался, хотя он почти моей категории. Так что, мы стояли и ждали. Вот только я рассчитывал, что выйду первым из нашей секции, но сначала вызвали Михайлова. Он выступал против Басова Константина из Кишинева. Противник Лехи попался спокойный, как удав. Глядя на него, я сразу подумал, что это серьезный соперник, потому что у него, судя по всему, холодная голова. Вот Михайлов у нас любит лезть на пролом, и это его частенько подводит. Ладно, может, в этот раз Степаныч прочистил ему мозги, и он будет вести себя как надо, взвешивая все свои действия наперед. Поединок сразу же стал напряженным. Сил у борцов предостаточно, задора тоже хватает, так что они тут же бросились в атаку друг на друга. Надо же, получилось даже наоборот, чем я думал. Михайлов осторожничал, держал оборону, его противник тут же занял центр ковра и контролировал середину, хватая Леху и стараясь его оттеснить. Пару раз ему почти удавалось схватить Михайлова и чуть было не уронить умелым зацепом, но они оказывались за границей зоны и вынуждены были возвращаться обратно. Я глядел и не узнавал Леху. Хладнокровнейший борец, спокойно изматывал соперника, не давал ему вздохнуть спокойно. Басов все время атаковал, как будто ему приспичило, пардон, в уборную, и он торопился закончить схватку. Дошло до того, что рефери сделал замечание Михайлову за пассивность. Дело совсем неслыханное, я глядел во все глаза и не узнавал нашего активиста на ковре. Тот стоял с поникшей головой, с потухшим взглядом и особо не сопротивлялся. «Что это с ним, а?» – недоумевающе спросил стоявший рядом Боря. «Любимая рыбка сдохла, что ли? Если так будет продолжаться, он не сможет пробиться дальше. Он что, думает, тут можно вот так ходить, повесив башку? Да его же снесут сейчас, если он не начнет шевелиться». Зрители вокруг уже кричали и шумели, подбадривали борцов криками. Народ заполнил трибуны, все места заняты, причем зрители попались какие-то активные, возможно, понаехали из других городов и стран, для поддержки своих претендентов. Они топали ногами, улюлюкали и свистели, так что зал содрогался от их шума. Боря поэтому тоже сунул в рот два пальца, оглушительно засвистел и закричал: «Давай, Леха, шевелись, скрути его». Не знаю, услышал ли Михайлов, но почти все оставшееся время до конца схватки он вел себя пассивно. Я же говорю, непривычно как-то. Я уже думал, что он так и проиграет, просто по очкам, когда вдруг все пошло по-другому. Наступила последняя минута схватки, и в Михайлова как будто вкололи тюбик адреналина. Он налетел на противника, сам схватил его за рукава и тут же толкнул на подножку. Тот даже чуть было не поддался на прием, так необычно это было, но сразу же исправился, отбился и сам провел контратаку. Потащил Михайлова за собой, слегка наклонил его корпус и свой, зацепил его правую ногу своей левой и чуть было не швырнул через бедро. Леха тоже вовремя сориентировался, он теперь боролся, как лев. Теперь он больше походил на себя и двигался быстро и даже слегка торопливо. Они продолжали бороться, почти подошли к краю ковра, и тут Михайлову удалось провести подножку. Я даже сам не ожидал, что такое случится. Он быстро подставил ногу сбоку Басова, из почти немыслимого положения, рванул его руками и повалил на ковер. Бросок получился именно за счет рук, силовым приемом. Так Михайлов заработал первые 2 балла, а остаток схватки опять начал обороняться. ХМ, отличная тактика, он сэкономил силы, а противник их все растратил. Когда прозвучал свисток рефери, ничего не изменилось, Михайлов выиграл по очкам. Надо же, как он изменился, кто бы мог подумать, что Леха будет выигрывать так, он ведь всегда стремился победить вчистую. Но теперь, глядя на сияющего Михайлова, я подумал, что этот турнир может принести много сюрпризов. А потом объявили мою фамилию, и Боря хлопнул меня по плечу. Давай, ни пуха, ни пера. Глава 17. Первый, самый первый. Свердловск, 1955 год. В семье рабочего Уралмаша Игоря Колпакова и его жены Анны родился мальчик. Назвали Дмитрием. Роды получились тяжелые, Анна чуть не умерла от кровопотери. Но выкарабкалась, ради сына. Дима рос хилым, болезненным ребенком. Часто простужался, подхватывал инфекции. Врачи разводили руками, слабый иммунитет, что поделать. Анна выхаживала сына, как могла, отпаивала травяными отварами, закаляла. Игорь подсмеивался над женой, мол, растит неженку. Сам он оставался крепким мужиком. В войну танки собирал для фронта. Когда Димке исполнилось 6, Игорь погиб на заводе. Балка сорвалась с крана, раздавила. Мать заливалась слезами, билась в истерике. А Димка молчал, только кулачки сжимал до побелевших костяшек. И вспоминал, как отец называл его слабаком. После похорон Анна сдала, затравленный взгляд, трясущиеся руки. Частенько запивала горе водкой. Соседка, баба Зина, жалела мальчонку. Совала то пирожок, то яблоко. Приговаривала: «Ох, сиротинушка ты наш». Димка ненавидел, когда его жалели. Хотелось кричать, бить посуду, вышвыривать в окно материны бутылки. Внутри клокотала ярость. На весь мир, на судьбу злодейку. В 12 лет он наконец понял. Надо что-то менять. Однажды мать совсем загуляла. Исчезла на 3 дня. Димка сидел в темной квартире, грыз черствый хлеб, глотал слезы, а потом плюнул и вышел во двор. Шпана гоняла мяч. Самый рослый, серый, скользнул по Димке равнодушным взглядом. И вдруг ухмыльнулся. Че вылупился, доходяга? Дима ничего не ответил, только сжал зубы до скрипа и ринулся на обидчика с кулаками. Драка вышла короткой. Серый заломил Димке руку, повалил лицом в грязь, харкнул под ноги, процедил сквозь зубы: «Будешь выпендриваться, похороним рядом с папашей». Дима поднялся, утер разбитый нос, кровь капала на грудь, на потертые кеды, в ушах звенело от боли и унижения. Побрел прочь со двора. Гнилые доски заброшенного дома скрипели под ногами. Пахло прелыми листьями. Домой вернулся под утро. Анна спала беспробудным сном, свесив тощую руку с дивана. Дима пожевал нехитрый ужин, выпил воды и ушел. Пришла одна мысль в голову. Колпаков-старший когда-то увлекался самбо, даже призы брал на первенстве области. Хранил в чемодане на балконе пожелтевшие вырезки из газет, фотокарточки в замусоленных конвертах. Дима разыскал в Свердловске бывшего тренера отца. Михалыч оказался мужик обстоятельный. Выслушал сбивчивый рассказ, задумчиво подергал седой ус и кивнул: «Ну что ж, попробуем из тебя борца сделать». Началась новая жизнь. После школы, бегом в секцию. Там другой мир. Старые маты, пахнущие резиной, гудящие от ударов мешки. Хриплые команды Михалыча. И глаза других пацанов, упрямые, голодные. Первые месяцы Димка только и делал, что потирал ноющие бока. Михалыч гонял нещадно. Отжимания до онемевших рук, пробежки до потери пульса. По вечерам Дима падал на жесткую койку и проваливался в липкое забытье. Снилось, что он снова маленький. Сидит на горшке, а мать трясет его за плечи и кричит: кричит. На тренировках Дима молчал, только скрипел зубами и поднимался снова и снова. После очередного броска шел в угол зала, отсыхал. Михалыч смотрел сочувственно, качал головой, но с занятий не снимал. К 16 годам Колпаков окреп, быстро попер вверх физухи, раздался в плечах, обзавелся литыми мышцами. В секции его уважали и побаивались. В поединках превращался в зверя, шел напролом, впивался мертвой хваткой, боль игнорировал, словно робот. Михалыч только диву давался, а внутри у Димы по-прежнему бушевало пламя. Недолюбленность, невысказанная обида на мать и отца, сидела заноза, грызла исподволь. В 1971 году Колпаков попал в сборную, ехал на спартакиаду в столицу, в поезде не ел и почти не спал все трое суток, сидел, тупо пялись в одну точку. Прокручивал в голове удары, захваты, контратаки. Мысли путались, наскакивали одна на другую. В Москве селили в гостиницу. Дима лежал на продавленной кровати, смотрел в чисто выбеленный потолок. Вспоминал мать, как она плакала беззвучно после смерти отца. Водила пальцем по фотографиям, часами сидела в его старом свитере, а потом сдалась и опустилась. Может, Димке стоило быть сильнее, заменить ей отца, поддержать, не дать захлебнуться в горе и одиночестве, спасти ее, и себя самого, нужно что-то решать, кем-то становиться. Кроме самбой тупой злости внутри, ничего больше не было, ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Впереди ждали соревнования, первый серьезный поединок, дебют, о котором он уже давно грезил. Ворочаясь на жесткой койке, Дима представлял ковер, рев трибун, противника напротив. Он больше не мог быть слабым, он должен победить самого себя, свое прошлое и страхи, или сдохнуть и исчезнуть без следа. Утром Колпаков встал с кровати, пошел в душ, долго стоял под обжигающей ледяной водой, смывал ненужные мысли и сомнения, тщательно побрился, надел чистое белье, спортивный костюм, посмотрел в зеркало, прямо в глаза своему отражению, едва узнал себя, бледное жесткое лицо, колючий взгляд. Пора выходить на ковер и принимать бой с противником или с самим собой. Третьего не дано. Дима поправил волосы и шагнул за дверь, навстречу своей судьбе. Страха не было, лишь холодная звенящая пустота. И где-то в глубине, жажда боя, упрямая воля к жизни. Звериный несгибаемый дух, закаленный с детства. Колпаков знал, сегодня он не имеет права проиграть, потому что это будет означать проигрыш всему. И ему придется признать, что отец был прав, а он – лишь жалкий слабак и неудачник. Нет уж, только не это. Лучше сдохнуть на ковре, истекая кровью, но не сдаться. Никогда. Я стоял на краю ковра, разминал шею. Трибуны гудели. Синяя самбовка туго обтягивала тело. Посмотрел на соперника, Колпаков. Плечистый, сосредоточенный. В глазах – звериный огонь. Нас представили. Мы пожали друг другу руки. Зрители усилили рев. Рефери свистнул. Мы тут же сошлись в центре, сцепились в захватах. Я сразу очутился рядом с соперником, ощутил его горячее дыхание, запах пота. Попробовал сковать захватом, не дался, ловко вывернулся. Разошлись, кружили по ковру. Я сделал ложный выпад, имитировал подсечку. Колпаков не повелся, держал дистанцию, хмурился, скалил зубы. Бросился вперед, норовил ухватить за рукав, ускользнул в последний момент. Мы плясали осторожный танец, взгляды иногда скрещивались клинками, крики зрителей давили на виски. Сегодня я не мог сосредоточиться полностью, слышал скрип зубов, иногда треск своих суставов, пытался поймать ритм, предугадать маневр. Миг, и противник взорвался серией атак. Я блокировал его попытки, попятился к краю. Чувствовал жар его ярости, отчаянное желание задавить. «Ну, что же ты так торопишься? Не надо спешить». Я ухмыльнулся, ушел с линии атаки. Колпаков досадливо рыкнул. Я пока выжидал. Пристроился сбоку, цепанул ногой под колено. Бросок удался наполовину. Соперник полетел на маты. Болельщики заорали. Колпаков вскочил, тряхнул головой. В глазах бешенство пополам с обидой. Мы снова сошлись. Хватка, рывок. Пот застилал глаза. Дышали тяжело, со всхлипом. Колено ныло от удара. Краем глаза я поймал обеспокоенный взгляд Степаныча. Ладно, стиснул зубы. Терпел. Колпаков наседал. Пер как танк, напролом. Закручивал узел рук, давил всем весом. Выломал кисть из замка, нечаянно врезал локтем в бок. Или не совсем случайно. Я охнул, отступил на шаг. Провел обманный маневр, нырнул под руку. Захват, бедро вперед, и снова бросок. Есть. Колпаков опять кувыркнулся по ковру. Зрители засвистели. Рефери поднял два пальца, оценил. Я вел в счете. Колпаков вскочил. Плечи ссутулились. В глазах мутная пелена. Теперь я взял передышку. Отступил к краю, перевел дух. Тело гудело от напряжения. В висках стучала кровь. Колпаков подлетел вихрем. Выбросил вперед руки, сгреб за отворот. Я рефлекторно вывернулся, долбанул наотмашь по кисти. Поздно. Рывок, попытка броска с прогибом. Я пролетел по дуге, впечатался в ковер. Тут же вскочил, но рефери уже поднял руку. Оценил бросок. Колпаков догнал меня по баллам. Я медленно поднялся. Пошатнулся, сморгнул пелену. Делал вид, будто я устал и меня осталось только дожать. Колпаков оскалился отчаянно, ринулся в атаку. Мы снова сцепились, завертелись волчком. Противник попался бешеный. Сопел, рычал, молотил вслепую. Я уклонялся, глушил тычками в корпус. Наконец, повалил его и заломил руку за спину, провел болевой. Колпаков взвыл, дернулся, что было сил. Я устоял, и его придавил коленом. Время уже осталось совсем ничего. Последние секунды. Я сжал зубы, из последних сил удерживал захват. Как бы ни старался вырваться Колпаков. Наконец, финальный свисток. Я отпустил обмякшего Колпакова. Рухнул рядом, хватая ртом воздух. В ушах шумело, тело было ватным. Когда мы встали, рефери вскинул мою руку. Зрители кричали. Я победил. Грудь тяжело вздымалась. Сердце колотилось, норовя проломить ребра. Я сделал это. Прошел дальше, на пути к финалу. Рядом стоял Колпаков. С трудом мотнул головой. Посмотрел на меня мутным взглядом. Разбитые губы дрогнули. Что-то процедил сквозь зубы, отвернулся. Я протянул ему руку. Колпаков помедлил. Тяжело вздохнул, сжал ладонь. Отвернулся, пошатываясь. Достойный соперник. Но сегодня фортуна была на моей стороне. Я хлопнул по плечу Колпакова. Кивнул с уважением. Развернулся, захромал к краю ковра. Впереди ждал заслуженный отдых, а потом, новая схватка. Спартакиада только началась. Тернистый путь, полный боли и борьбы. Правда, долго пировать победу мне не удалось. Степаныч пожал мне руку и тут же отвлекся на Звеньева. Я доковылял до трибун, пристроился в первом ряду сбоку. Рядом опять появился Борька. Ну что, герой, готов к реваншу? Он хлопнул меня по плечу, ухмыляясь во весь рот. Или опять будешь Харе проигрывать? «Ты, Борь, меньше каркай», — усмехнулся я. «Лучше скажи, когда сам на ковер выйдешь, великий критик». «Ой, да куда уж мне», — притворно вздохнул Борька. «Это вы, мастера, развлекайтесь, а мы, простые смертные, от бортика посмотрим». «Ну вот и смотри», — отрезал я. «Заодно научишься, как с Харей бороться надо. Мне расскажешь. Хотя, может, против лома найдется другой лом. А что, есть секретный план», — оживился Борька. «Поделись, что ли, с другом? Или боишься, что сглазит?» Я только хмыкнул в ответ. «Если б знал ты, Борисыч, какой у меня план, да только рассказывать тебе, себе дороже выйдет. Хочешь, чтобы план не сбылся, расскажи его другу. План у меня простой», — сказал я уклончиво. «Сам увидишь, на ковре, в свое время, если только мешать не будешь». «Это как?» — не понял Борька. «Он же вроде мысли читает. Не, как ты его победишь?» Телепата эдакого. А вот так, улыбнулся я загадочно, неожиданно и дерзко. Психологию, Боря, учить надо. Знаешь, что любой борец, даже такой, как Харя, больше всего не любит. Ну и что же, Борька аж подался вперед от любопытства. А это ты уже сам разбирайся. Рассмеялся я, но методы есть. Вот мы их и проверим скоро. Борька смотрел на меня как на умалишенного. Видно было, что он не очень-то верит в возможность победы над Харей. Дай бог с ним, не до него сейчас.